Хвала Господу, дорогие братья и сестры! Слава Богу, что я могу быть в вашем собрании. От имени Ассоциации Гедеон, Международной Ассоциации Гедеон, я хочу поблагодарить церковь вашу за многолетнее сотрудничество с миссией Гедеон. Вы знаете вот эти книги, которые распространяет наша ассоциация. Я благодарю Андрея, который, несмотря на пандемию, он просто верен Богу и ходит в электричке. Сегодня, вы знаете, делателей мало, то есть много, жатвы много у нас, друзья мои, а делателей-то у нас мало. И ассоциация Гедеон исполняет слово, которое сказал Господь наш Иисус Христос. Он сказал, сие Евангелие будет проповедано во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И очевидно, что мы живем вот в это последнее время, потому что мы видим, как во всех странах распространяется Слово Божие. 120 лет ассоциации Гедеон. Представьте, 2,3 миллиарда Библии и Новых Заветов подарено в мире. Сегодня где-то примерно около 90 миллионов в год ассоциация Гедеон дарит этих Новых Заветов неверующим людям. Мы имеем огромное облако свидетелей. В нашей России уже с 90-го года миссия Гедеон. И я сейчас вот помощник национального директора, отвечаю за ассоциацию Гедеон в России, ну, конкретно за московский регион уже вот с 2010 года. И для меня это огромное благословение, друзья. И я увидел, как Бог внутри меня благословляет. И посещая разные церкви, мы просто видим огромное количество людей, которые уверовали через эту книгу. И я в прошлом году был в Воркуте, и я говорю, вы знаете, вот эта книга спасает людей. И подходит сестра одна и говорит, знаете, я тоже уверовала через Гедеоновский Новый Завет. Я говорю, расскажите, пожалуйста. Она говорит, я была неверующий человек. Я, говорит, лежала в больнице, у меня так сильно была боль в почках, мне были должны сделать операцию. И вдруг я увидела на холодильнике в палате Новый Завет. Ну, он, правда, у меня другой, там большой синий такой есть. И когда я открыла, и вы знаете, у нас в начале есть эти строки «Помогут вам». И когда я начала это читать, я смотрю, о, вот эта проблема у меня есть. И вот это у меня есть проблема, и вот это. Меня так заинтересовала эта книга. Я потихоньку начала читать всю книгу. И Бог начал говорить к моему сердцу. Я начал обращаться к Богу. И говорю, Бог, мне так больно, исцели меня. Представьте, эта женщина, Галина, идет на УЗИ перед операцией. И нет камней. И все камни ушли, все боли ушли. Она говорит, я кричала на всю палату. И говорила, слава тебе, Господь. Ты есть, ты живой Бог. Вы знаете, чем занимается Галина сегодня? Она ходит в хосписы. И люди, которые должны умереть, она им рассказывает Евангелие. Представьте, одна книга, оставленная Гедеонами в этой больнице, спасла эту же душу. И теперь через эту душу Бог спасает другие души. Тысячи свидетельств. Потом на собрании подходит другой брат, его зовут Владимир. Он говорит, брат, я тоже уверовал через Гедеоновский Новый Завет. Я говорю, дорогой, расскажи, как это было? Он говорит, у меня в один год умерла мать. Потом у меня умерла жена. Я, говорит, был в такой депрессии. Я, говорит, начал пить. Я пропил сначала все вещи, которые есть в доме. Потом я пропил всю квартиру. Я не мог из этого выйти. Я жил в подвале и питался в мусорных баках. И однажды в одном мусорном баке я нашел книгу. Был пакет, и я его открыл, и там был Новый Завет. И я посмотрел, что это Евангелие. Я начал читать, и я, говорит, сказал, как могли выбросить такую книгу? И там был телефон церкви, и он позвонил. И сказал, можете вы мне дать поесть? Когда он туда пришел, его там накормили, одели. В прошлом году, наверное, уже год назад, он принял водное крещение. Бог полностью его восстановил на работе. И этот человек не расстается с этой книгой. Там же в Иркуте у нас член миссии Гедеон есть. Он говорит: брат, а я знаешь, как уверовал? Всю ночь мы пили с друзьями. А утром мне нужно, так сильно болела голова. Я вышел утром, чтобы купить в магазине то, чтобы чем похмелиться. И вдруг я увидел, друг мой идет, с которым когда-то давно-давно я знакомый. И он вроде бы деньги мне был должен. Я к нему подошел, говорю: слушай, дай. Он говорит: ну слушай, сейчас нету, говорит, ну вот, вот книгу тебе дам, вот такую книгу дам тебе. Ты ее почитай, говорит, потому что Бог любит тебя. Он говорит: я взял эту книгу, пришел домой и думаю, как это меня Бог любит? Как меня вот такого Бог может любить? Он говорит: меня так зацепили эти слова. И я начал читать эту книгу, я читал ее всю ночь. И потом мне так захотелось узнать больше. И он нашел тогда верующих людей. Сегодня он член миссии Гедеон. Он спасает людей. Дорогие друзья, мой призыв вам. Вы знаете, великое приобретение, вы знаете, сегодня вот я благодарю Бога, что я могу делиться верой своей. Веру праведный, вы знаете, он верою будет жив. Когда мы делимся нашей верой, наша вера внутри растет. И для меня простая арифметика сегодня. Я посчитал, в неделе у нас в году 52 недели. Я для себя решил, что я 10 новых заветов подарю в одну неделю. И, значит, в год это будет 520 новых заветов. Но я не просто хочу их подарить. Я хочу также рассказать им, во что я верю. Я им говорю: вот знаете, эта книга изменила мою жизнь. Я сажусь в такси, я обязательно хочу подарить эту книгу. Я иду в парикмахерскую, где бы я ни находился. И поэтому я вот призываю прежде всего мужчин, дорогие, сегодня есть возможность расширить свое служение Богу. Сегодня есть возможность на каждом месте делиться своей верой. Это такой чудесный инструмент, который мы имеем в ассоциации Гедеон. Также я призываю дорогую церковь, пожалуйста, молитесь за вот эти книги, которые мы посеяли. Пожалуйста, молитесь за делателей, чтобы Бог выслал делателей на жатву свою. Сегодня на самом деле у нас огромные поля здесь. Вот на протяжении уже почти 5 лет наши служители каждую неделю идут к студентам. Я как-то в интернете посмотрел, сколько у нас студентов. На одном ресурсе я посмотрел, там было 800 тысяч студентов. Посмотрел на другом ресурсе, 1 200 000. Со всей страны едут сюда молодые люди. В Библии написано: наставь юношу в начале пути, он не уклонится, пока и не состарится. Сегодня так агрессивно проповедуются разные лжерелигии, лжеучения. Сегодня я просто удивляюсь, когда мы дарим новые заветы студентам. 90 там много, большинство говорят: мы атеисты. Некоторые говорят: у меня родители верующие, но я вот начал учиться, я понял, что нету никаких доказательств. Сегодня так много людей, которые не знают Бога. Я иногда слышу, говорят, вы знаете, о, уже везде Библия есть, в интернете есть. Ребята говорят: в интернете есть Библия. Я говорю: мой друг, в интернете она есть. Но в интернете много чего другого, чего ты будешь больше вероятностью смотреть. Поэтому мы хотим не просто людям сказать о Библии. Нам нужно послание, которое будет в силе благодати Духа Святого. И сегодня так мы нуждаемся, друзья, в вашей молитве. Так мы нуждаемся, чтобы церковь поддерживала сегодня ассоциацию Гедеон. Потому что жатвы много. И нивы побелели и созрели для жатвы. Я последнее хочу сказать. Знаете, Иисус сказал, Моя пища – творить волю пославшего и совершать дело Его. Это Он сказал ученикам. В контексте там сказано, посмотрите на нивы, как они побелели, поспели к жатве. Он говорит о том, что пища – это спасать людей. И сегодня, вы знаете, церковь к этому призвана. Мы к этому призваны, дорогие братья. Это наша пища. Вы знаете, что бывает с человеком, который долгое время не ест ничего? Он ослабевает. Мы питаем свои тела. Но было бы как хорошо, если мы питали свой дух, когда мы имеем пищу от Бога, распространяем Его Царство. Хвала великому Господу. Друзья, мой последний призыв. Мы вот эти книги печатаем на пожертвования церквей, гидеонов. Возможно, пастор скажет, как это вы можете в этом поучаствовать. Но мы будем так благодарны вам. И я верю, что это семя, это доброе семя для того, чтобы Царство Божие распространялось, для того, чтобы люди спасались. Пусть Бог благословит вас. Спасибо большое, пастор. Спасибо, церковь.